«Сегодня очень тяжелый день. Поверхность прескверная. Мы сыты по горло, но отнюдь не едой. Перевозка грузов, безусловно, самая тяжелая из работ. Неудивительно, что моторные сани ее не осилили. Я вспомнил об испытаниях двигателей на заводах Уолсли в Бирмингаме, при которых присутствовал. Им давали огромную нагрузку. Но что она по сравнению с перевозкой больших тяжестей по барьеру?» 12 ноября 1911 года. «Все то же, что и в предыдущие два дня. Но освещение плохое, и идет снег, что не улучшает путь. Мы делаем 18,5 километра в день и больше не можем, так как ко времени остановки на ночлег совсем выбиваемся из сил». 13 ноября 1911 года. «Погода, кажется, меняется. Не удивлюсь, если вскоре налетит пурга. Хотя мы, конечно, этого не хотим. У Хупера очень усталый вид, но он не сдается. Мистер Дэй упорно тащится в упряжке, жалуется лишь на недоедание». 14 ноября 1911 года. «Сегодня утром при старте мистер Эванс сообщил, что до конца заданного маршрута остается 24 километра. Вести сани было почти так же трудно, но погода немного улучшилась, и пурга нас миновала. Прошли 16 километров и стали лагерем. Главной партии не видно, но она может появиться в любой момент». 15 ноября 1911 года. «Сделали 8 километров и разбили лагерь в намеченном месте. Широта 80 градусов 32 минуты. Теперь будем ждать остальных. Мистер Эванс очень гордится тем, что мы прибыли раньше всех. Но я думаю, что нам не придется долго ждать. Впрочем, нам и впрямь есть чем гордиться. Мы каждый день делали хорошие переходы. Сегодня перед сном воздвигли большой гури. Погода морозная, но отличная». 6 дней пришлось им ждать прибытия партии с лошадьми. После этого около гуря оставили верхний барьерный склад «Гора Хупер».